Глава 9. Французы говорят, клиент — это король. Но все мы хорошо знаем, что они сделали со своими королями. Голова Людовика XVI, отсеченная ножом гильотины, катилась, подскакивая по площади Согласия, под дружный хохот тысяч французов. А жена Людовика, Мария Антуанетта, до сих пор остается ненавистным персонажем. Французы никак не простят ей того, что, оповещенная о голоде среди французских крестьян, она посоветовала есть бриоши, сладкие сдобные булочки. Да-да, ее казнили за то, что она призывала к прогрессу. Собственно, фраза «клиент — это король» — такая же пустышка, как «мой чай богат». И мое главное беспокойство о судьбе чайной было связано с тем, что персонал потихоньку начинал жить в соответствии с законом современного французского сервиса, а именно по принципу «клиент — это пустая трата времени». Такое отношение к клиенту вызвало к жизни целую систему классических приемов хамского обслуживания. Бенуа овладел ими просто блестяще и в упор не замечал посетителей. Если он был занят тем, что надраивал аппарат для кипячения воды или докладывал вазы салаты, то отвлечь его от этого занятия можно было, только перегнувшись через прилавок и схватив за уши. Если клиент не отваживался на столь радикальные меры и робко говорил «прошу прощения», Бенуа вежливо информировал его о том, что чрезвычайно занят и освободится, как только выполнит жизненно необходимую миссию. Мне пришлось объяснить ему, что нет смысла докладывать салаты в вазы, если распугиваешь потенциальных покупателей этих салатов, и только после того, как сам продемонстрировал ему, что совсем несложно отложить несрочную работу и поздороваться с клиентом, он признал мою правоту. Но даже после моих уроков Бенуа и остальные сотрудники продолжали игру под названием «Один за всех и все за одного». Не иначе начитались «Трех мушкетеров». Скажем, посетитель возвращался к прилавку, уже оплатив заказ, и жаловался и Нику, или Жанне, что ему подали сэндвич с сыром и помидорами, в то время как он просил сэндвич с сыром и армадилом. И тут, как по команде, все, кто стоял за прилавком, бросали свою работу и дружно включались в дискуссию о том, как такое могло произойти и насколько четко прописаны в меню помидоры и армадилы, а потом вспоминали, как во время ланча кто-то заказал печеный картофель в мундире с бобами, а вместо этого получил картофель с селезенкой. И все это время люди, стоявшие в очереди, были вынуждены ждать. Мои энергичные работники, даже дружелюбная Кэти, с особым нетерпением ждали наступления ланча, когда можно будет отыграться на клиентах и поупражняться во вредности. Ровно без 5:12 они с каким-то остервенением начинали выгонять из-за столиков утренних посетителей, которые заказывали только напитки и легкие закуски. «Покупайте ланч или выматывайтесь», — говорили они, убирая со столов недопитый чай и чуть ли не запихивая в рот несчастным недоеденный бисквит. Мне пришлось провести повторный инструктаж. «Нет», — сказал я, — «ваш посыл должен звучать так. Может быть, останетесь на ланч? У нас сегодня специальное блюдо — тикка-кебаб». И дальше смотрите, как они поняли ваш намек. Мы можем попросить утреннего клиента освободить столик, да и то извинившись, когда нам физически не хватает мест, и кто-то с полным подносом растерянно смотрит в зал и ищет, где присесть. Если посетитель начинает конючить, что в настоящем французском кафе можно сидеть сколько угодно за чашкой кофе, персонал должен улыбнуться и спросить у клиента, осмеливался ли он когда-нибудь в настоящем французском кафе заказать только чашку кофе, усевшись за столик, сервированный для ланча. Однажды я сам пробовал качать права в такой ситуации, и меня просто отправили в Макдональдс. «Мы хотим, чтобы наши клиенты возвращались», — внушал я своим сотрудникам. «Это так очевидно, но почему-то не доходит до французского сервиса». Однако не всегда виноват персонал. Должен признать, что иногда и клиент попадался чудаковатый. Туристу было около 30, и в его экипировке было все, что необходимо англоговорящему гостю Парижа, чтобы выдержать долгий уикенд на вражеской территории. Противоураганный анорак, путеводитель с закладкой на голове с описанием точки местонахождения, выражение постоянной подозрительности на лице. Опоясан он был гигантской сумкой-ремнем с кармашком для бутылки с питьем, из которой выходила длинная пластиковая трубка, так что он мог спокойно засунуть ее в рот и посасывать воду на ходу, вместо того, чтобы останавливаться прямо на передовой, становясь отличной мишенью для врага. Трубка была закреплена у него на груди, словно антенна спутниковой навигационной системы. Впрочем, не исключено, что в этом было ее второе предназначение. Была пятница, половина двенадцатого утра. Турист дошел в чайную, с опаской огляделся и шагнул к Бенуа, который дремал за прилавком, прижавшись щекой к теплому аппарату для кипячения воды. Бенуа просто влюбился в него и обожал играть с краником или просто полировать округлый нержавеющий корпус. Я ничего не имел против этого неестественного увлечения. Наоборот, был рад, что он хотя бы к чему-то относится с энтузиазмом. Он мне всегда казался безнадежным занудой. «Какие вегетарианские блюда имеются?» — спросил турист. У него был сильный английский акцент, но произношение очень четкое. Очевидно, это была одна из спасительных фраз, которые он заучил перед тем, как пересечь Ла-Манш, наряду с фразами «Вызовите посла, где мой анорак?». Бино прервал любовную прелюдию с устройством для кипячения воды и сосредоточился на новом интеллектуальном вызове. Ему еще никогда не задавали вопросов о вегетарианском меню. Будучи французом, он даже не представлял себе, что подобное существует. Но он справился с задачей. Показав на меню на стене, он по-французски медленно и четко объяснил англичанам. «Можно выбрать сэндвичи с сыром, салат и печеный картофель», — турист задумался. «Но почему вегетарианские блюда у вас не отмечены вегетарианским значком?» — спросил он. «Вегетарианским значком?» — переспросил Бенуа. «Уи», — турист нарисовал в воздухе букву «В». «А», — Бенуа подался вперед и доверительно сообщил англичанину, что мы не осмеливаемся маркировать вегетарианские блюда, чтобы не отпугнуть французских клиентов. При этом он поймал мой взгляд и подмигнул мне. Он все схватывал на лету. Туриста это не убедило. «А ваш картофель вегетарианский?» — спросил он. «Нет», — подумал я, — «картофель — это плотоядное животное. Попробуй проткнуть его вилкой, вмиг останешься без руки». Разумеется, я знал, что он имеет в виду. Вегетарианская ли начинка? Ну, хорошо, насчет печеных бобов точно уж можно не сомневаться. Бобы они и есть бобы, а вовсе не лягушачьи почки в соусе из лошадиной крови. Поначалу Бенуа был сбит с толку, его логический французский мозг впал в ступор, когда ему задали вопрос, является ли овощи вегетарианским. К счастью, французские школьники изучают философию до 18 лет, так что Бенуа удалось продемонстрировать возможности латерального мышления. «Почему бы вам просто не взять сэндвич с сыром и томатом?» — предложил он. «А сыр вегетарианский?» — спросил вегетарианец. Бенуа едва не упал в обморок от умственного перенапряжения. Его можно было понять. Вегетарианский сыр? Французам не постичь этого никогда, даже если в качестве приза предложить им бассейн с шампанским на каждый день до конца жизни. Я кинулся на выручку, опасаясь, что Бенуа может зависнуть. «Нет, это французский сыр», — сказал я по-английски. «И никогда не угадаешь, сыворотка животного или растительного происхождения. Но если вы уже пробовали сыр здесь, во Франции, так этот такой же». «Хм». Турист снова задумался, на этот раз глубоко. Единственным признаком жизни, который он подавал, было легкое шевеление пластиковой трубки на животе. Нам повезло, что англичанин зашел в ранний час, так как не было очереди. Еще полчаса, и весь мой штат столпился бы вокруг него в едином порыве все за одного, пытаясь разрешить проблему. Именно в этот момент я начал понимать французских официантов. Они обслуживают по 20 столиков одновременно. И вот попадается такой умник с вегетарианскими запросами. Французский официант в спешке принимает вполне разумное решение, вегетарианский вариант номер один — сунуть его башкой в унитаз. Потому что помимо пустой траты времени, здесь присутствует и элемент неуважения. Шеф-повар годами учится в кулинарной школе, месяцами разрабатывает меню, часами покупает ингредиенты и готовит их, а потом семья туристов заказывает три простых омлета и тарелку спагетти с кетчупом. Это все равно, как если бы Микеланджело расписал Сикстинскую капеллу, потом зашел бы папа и сказал: «Знаешь, я тут подумал, что лучше покрасить все это обычной краской». «Послушайте, у вас очень хороший французский», — сказал я соотечественнику, «но нет смысла его использовать, если вы пытаетесь выразить то, чего никогда не поймут французы. Им действительно чуждо вегетарианство. Они считают любого, кто не испытывает оргазма от недожаренной говядины, мещанином. Для них вегетарианец, приезжающий во Францию, ничем не отличается от человека, принявшего обет целомудрия и поселившегося в гареме. Они считают вегетарианцев чокнутыми. Прошу прощения за каламбур. Я понимал, что разговариваю с клиентом как со слабоумным, но мне и вправду хотелось, чтобы парень понял страну, которую посетил, иначе он рисковал умереть голодной смертью, как только кончится неприкосновенный запас, хранящийся в его поясе безопасности. «Но вы должны маркировать вегетарианские блюда в меню», — заметил он. «Я не могу, это противоречит французским законам», — сказал я, снова возвращаясь к тому, с чего начался разговор. «Вы уверены?» «Нет, вы правы, я не уверен. Давайте я вызову полицию и спросим у них, если хотите». К моему удивлению, турист не встал в позу, лишь что-то проворчал, повернулся к Бенуа и сказал. «Горячий сэндвич с сыром, пожалуйста». «Как вы сказали?» — спросил Бенуа, который, похоже, еще не вышел из комы. «Горячий сэндвич с сыром». «Ну давай же», — думал я, — «будь французом. Возмутись моей грубостью, кричи на меня, пока не одержишь верх, только не сдавайся вот так сразу». И кто назвал французов обезьянами-сыроедами капитулянского типа? Мы, бритые, есть слабохарактерные, пресные, вегетарианские сыроеды капитулянского типа. «Да, мсье», — Бенуа открыл дверцу тостера и положил в него сэндвич. «А соки у вас органического происхождения?» — спросил турист. Я почувствовал непреодолимое желание пойти и выжать несколько апельсинов. Но я был единственный, кто усвоил урок. Французские официанты — профессионалы, это понятно, а вот их клиенты в основном любители. Профессиональный официант, имеющий дело с клиентами-любителями, это теннисист-профи, который никогда не дождется подачи соперника. Конечно, он может быть довольным собой, выигрывая очко за очком, но где интерес и азарт? Хорошие официанты любят игру и ценят оппонента со вкусом. Они посылают мяч, коротко предлагая делать заказ. Клиент возвращает подачу, решительно выбирая блюдо из меню. Официант выходит к сетке и отбивает мяч, задавая вопрос о вине. Клиент может ответить лишь с мольбой, обратившись за советом. Официант впаривает вино месяца и выигрывает по очкам. Примерно такие же схватки происходят вокруг десерта и кофе, и все довольны результатом. Но что, если клиент даже не понимает концепции игры? «Что это за круглую прыгучую штуку кидают в меня?» — думает теннисный новичок, и что мне с ней делать? Неудивительно, что официанты зачастую раздражаются и обсчитывают любителей за потраченное на них время. «Постой-ка», — одернул я себя, — «что это со мной происходит? Дайте мне быстрее зеркало. Кажется, я мутирую во французского официанта».